Глава 18. Осень уже полностью вступила в свои права. Яркие пятна, бывшие когда-то сочной зеленью, теперь раскрасили деревья в красные, оранжевые и желтые тона. И солнце, проглядывавшее сквозь ветви орешника, играло веселыми пятнами на усыпанной листвой земле. Я шагала по тропинке к Лебяжьему утесу. Сама не знаю почему, но я теперь часто приходила туда после нашего разговора с Хариком, когда я отказала ему в своей руке. С высоты открывался прекрасный вид. Падающая в море вода, белая высокая скала с зеленой шапкой прямых сосен. Иногда, глядя на них, невольно удивлялась, что эти деревья не склонились перед вечными ветрами, что так часто бушуют на утесе. Даже на таком расстоянии я видела, как качаются колючие вершины, и сидела на примятой траве, поджав ноги и глядя вперед на море. Внизу, прямо под облюбованным мной обрывом, располагался причал, сейчас пустующий. Но вот из-за утеса показался знакомый парус, и я встала, распрямившись во весь рост, приложила ладонь к глазам, закрывая яркие солнечные лучи, мешавшие видеть мне, как к берегу устремился корабль Бёдвара. Удостоверившись, что это именно он и никто другой, я поспешила вернуться домой, чтобы рассказать Харику о возвращении его друга. «Он будет рад», — подумала про себя. Пробираясь по тропинке между поседевшими листьями папоротника, ловила теплые солнечные лучи, пробивавшиеся через переплетение ветвей над головой. Уже оказавшись возле ворот, проскользнула в двери и, ступив во двор, услышала привычный стук топора. Это Харик заготавливал на зиму дрова для очага. Завернув за угол дома, увидела его самого, в мокрой от пота рубашке, раскрасневшегося, с выбившимися прядями светлых волос. Застыла на короткий миг, украдкой, незамеченная, рассматривая наемника, а потом позвала его. Услышав мой голос, Харик вздрогнул и распрямил спину. По его взгляду было понятно, что он не ожидал меня увидеть. Более того, мужчина казался задумчивым. «Бёдвар», — произнесла я, — «Бёдвар приплыл. Я видела его судно, направляющееся к берегу». Харик коротко кивнул и со всей силы вонзил топор в деревянную колодку и затем направился к дому, на ходу сбрасывая с себя грязную рубаху. Я проследила за ним взглядом и отвела глаза, когда поняла, что невольно залюбовалась его широкой спиной. «Надо все ему рассказать», — шепнул кто-то внутри меня. «Сегодня, после отплытия Бёдвара, надо сказать ему, что я хочу быть с ним. Хватит мучить и его, и себя. Я все решила. Пора». Принять это решение казалось намного легче. Да, за все время, что мы провели вместе и постоянно были рядом, я начала испытывать к северянину чувства, которые пугали меня саму, и они означали только то, что к княжичу я испытывала совсем не любовь. Нет, влюбленность определенно была, но я упрямо не могла или не хотела отпустить ее, чтобы настоящее и светлое чувство заполнило мое сердце. Я могла долго и упорно ругать себя за изменчивость и осторожность, но, видно, такая у меня была судьба. Цеплялась за то, что не имело значения. Харик вышел из дома в чистой свежей рубашке, бросил на меня задумчивый взгляд и, встретив мою улыбку, отчего-то так и замер. «Что?» — спросил он неожиданно, не прерывая наш зрительный контакт. Вдруг увидела, как в его глазах мелькнула надежда. Мужчина подался ко мне, в несколько шагов сократил расстояние между нами. Протянул руку, касаясь моего лица, и я подалась к нему, обняв Харика. Он прижал меня к себе с такой силой, что, кажется, я почувствовала, как затрещали мои косточки. Я чего-то рассмеялась от этого, а северянин подхватил мое веселье. «Прости меня, я была такой глупой», — произнесла и увидела, как в двери в воротах входит Бёдвар. Заметив нас с Хариком обнимающимися, воин широко улыбнулся, явно обрадованный увиденным, и прошел во двор. Следом за ним вошли трое его людей. Харик оглянулся на старого друга, и я уже открыла было рот, чтобы поприветствовать Бёдвара, как увидела еще одного мужчину, проходящего в двери. Увидела и обомлела. Харик проследил за моим взглядом. В одну секунду его лицо окаменело, и я почувствовала, как он силой прижал меня к себе, так крепко, словно испугался, что я сейчас исчезну, растворившись из его объятий, оставив после себя пустоту. «Я вам тут знакомца привез», — произнес Бёдвар. Руки Харика разжались, когда я сделала непроизвольно шаг вперед. «Желан?» — спросила, все еще не веря своим глазам. «Откуда он здесь?» — мелькнула мысль в голове. «Что делает на севере?» Показалось, что это просто призрак, пришедший из прошлого. Впрочем, возможно, оно так и было на самом деле. Что-то внутри оборвалось тонкой струной. На мгновение я подумала, что он приплыл сюда за мной. Глаза молодого княжича горели радостным огнем. Он подбежал ко мне протянул руки, я с улыбкой приблизилась и вложила свои ладони в его пальцы. Мы прикоснулись, и тут я поняла, что сделала правильный выбор. Я ничего не чувствовала к Желану. От прежней любви, мучившей меня так долго, не осталось и следа. «Все-таки вы знакомы», — сделал вывод Бедвар и заметил, что Харик, глядя на нас с Желаном, селится улыбнуться, но это давалось ему с трудом. «Какими судьбами?» — обратился Харик к Желану, когда тот подошел к нему и пожал руку. Я бросила взгляд на своего северянина. Выглядел он подавленным и даже более чем. Захотелось как-то приободрить его, и, оставив Желана, встала рядом с наемником. «Так получилось. Я тут еще одного человека», — ответил Желан. «Но об этом потом. Я знаю, что у Бёдвора мало времени, и вам необходимо поговорить. А мы с тобой побеседуем вечером, если мне, конечно, не откажут в крови в этом доме». И Желан посмотрел на меня. «Мы рады», — выдавил сухо Харик. «Будь как дома». И шагнул мимо княжича к Бёдвору, следившему за этой сценой с недоуменным взглядом. «Пройдемте в дом», — предложила мужчинам, но Харик только покачал головой. Тогда я повернулась к Желану, все еще не веря своим глазам. Не думала, что нам еще доведется свидеться. А княжич смотрел на меня во все глаза. Я улыбнулась ему, отчего-то чувствуя смущение. Ведь уже и позабыла, как красив молодой князь. Только теперь его красота просто радовала глаз, не сердце. Сердце оставалось спокойным. Оно было рядом с моим северянином. Жаль, что мы не успели поговорить с Хариком до того, как Бёдвар привез нам княжича. «Мне надо с тобой поговорить», — тихо попросил Желан. Я согласно кивнула и посмотрела на Харика, который вместе с Бёдваром ушел на задний двор, туда, где под тенью широкого дерева он недавно поставил крепкий стол и лавку. Я поняла, что не стоит им мешать, и направилась к дому. Желан поспешил за мной. Сидя у окна, Милава смотрела на закат. Ее руки сжимали ткань платья, когда округлившийся животик ощутимо толкнулся. Молодая женщина переместила ладони на живот, при этом не отрывая взгляда от алеющих небес. «Завтра будет ветер», — отчего-то подумала она и внезапно заплакала. Слезы спешили прочь из ее глаз. Да, она уже привыкла к их постоянному присутствию в своей жизни. Милава уже и не помнила, когда в последний раз искренне и радостно улыбалась. Бабка-повитуха, приходившая иногда посмотреть на княжну, только качала головой, глядя на темные круги под ее глазами, и говорила, чтобы Милава не расстраивалась так, не убивалась. «Это вредно ребеночку», — сказала она, и княжна помнила эти слова, но просто ничего поделать с собой не могла. Она все ждала, когда в воротах покажется знакомый до боли силуэт. Ее муж, ее Желан вернется за ней. Он обещал. И отчего-то молодая княжна ему поверила, но сердце все равно болело. Милава не знала, где муж и что с ним. Она не могла не переживать, и каждую ночь, когда ложилась спать, к ней приходили ужасные видения, в которых княжич лежал раненый где-то в лесу. Или, наоборот, живой и здоровый, но в объятиях другой женщины. И княжна каждый раз просыпалась в липком поту. Когда она почувствовала острую боль, скрутившую низ ее живота в один огромный узел, то от удивления и ужаса не могла произнести ни единого слова. Но боль повторилась, и женщина не сдержала крика ужаса. Медленно поднялась на ноги, почувствовав, как что-то горячее потекло по ее ногам. «Нет!» — качнула головой Милава и уже громко закричала на всю горницу. «Нет!» Прибежавшая чернавка, увидев госпожу в платье, перепачканном кровью, сразу же догадалась, что произошло. Она уложила Милаву на кровать, а сама мигом вылетела из комнаты и сбежала вниз за помощью. Князя дома не оказалось, и слуги решили сами послать за повитухой. Один из них побежал на кухню, и скоро из ворот дома выехал всадник. Хлестанув лошадь, он припустил по пыльной дороге в умирающие сумерки. Вернулся он так скоро, как только смог. Повитуха, недовольная тем, что ее везли в седле, как молодуху, не вспомнив о ее преклонных годах, тем не менее резво помчалась в дом и в сопровождении слуг зашла в комнату княжны. Милава лежала на постели без сознания. Ее руки упорно гладили живот, бледные губы что-то шептали, но слов было не разобрать. Повитуха послала одну из девушек за горячей водой, попросила чистых полотенец. Кухарке велела заварить трав, которые достала из маленькой тощей котомки, а сама склонилась над молодой женщиной. «Ох ты ж, горюшка!» — только произнесла она, задрав подол княжны и глядя на кровь на простыне и внутренней стороне бедер Милавы. «Извела себя девка и ребенка извела!» Старуха выгнала из комнаты почти всех слуг, оставив лишь одну на подмогу. Когда в княжескую горницу принесли горячей воды и еще дымящийся отвар, повитуха влила его в рот княжны. Со вздохом положила руки на выпуклый живот и принялась за дело. Желан сидел за столом и неотрывно смотрел на меня. отчего чувствовала себя не совсем удобно, и то и дело ерзала на лавке, пытаясь найти предлог куда-то уйти. Княжич же пил свой отвар и молчал. В его глазах я читала радость от нашей встречи. Да я и сама была рада, только не так, как думала раньше. Когда-то мне казалось, что если мы вот так встретимся, брошусь к нему на шею и буду целовать его лицо, щеки, глаза, высокий лоб, я на самом деле не смогла даже толком приобнять мужчину, которого когда-то любила. Это просто было неправильным и ненужным, ни мне, ни ему, а в особенности мне. Что и говорить. Жилан был так же красив, как и в день нашей последней встречи. Только что-то в нем изменилось. Он словно стал старше, возмужал. Если раньше я встречалась с молодым, еще совсем наивным парнем, то теперь передо мной сидел мужчина, и разница в этой перемене была весьма ощутима. Я даже подумать не могла, что когда-то любила того, другого Жилана. «А ты изменилась», — внезапно произнес княжич. «Ты тоже», — ответила я. Жилан поставил кружку на стол и медленно поднялся из-за стола. Подошел ко мне и опустился на корточки у моих ног. Я посмотрела на него в изумлении, а когда княжич взял мои руки в свои, попыталась высвободиться, но мне это не удалось. «Я и подумать не мог, что найду здесь тебя», — сказал он тихо. «Мне надо столько всего тебе сказать, а в первую очередь я должен извиниться за то, что как последний трус бросил тебя тогда, когда был так нужен». Искренность в его голосе подкупала, и я немного оттаяла, и рук уже не отнимала, позволяя им лежать в его широких ладонях. Заметив перемену, он чуть сильнее сжал мои пальцы. Мужчине надо было высказаться. Я это чувствовала и не хотела мешать. «Я предал тебя, женившись на Милаве. Сам не знаю, что нашло тогда на меня. Но самое подлое я сделал, когда отказался помочь тебе, когда был так нужен и не пришел». Невольно вспомнив то время, как я сидела в темном сарае, дожидаясь казни, поежилась, но произнесла. «Я уже давно простила тебя. Встань. Мне неудобно, когда ты вот так», — сказала и осеклась, увидев в его глазах тот же свет, что согревал меня во время наших встреч, когда гуляли вдвоем вдоль реки, и я позволяла ему целовать себя и рвать для меня цветы. Те дни давно канули в прошлое, которому нет возврата. Я надеялась, что и сам Жилан это понимал. «Как там твоя жена?» — спросила тихо, и Жилан поднялся на ноги, наконец дав волю моим вспотевшим от волнения ладоням. «Жена?» — переспросил он глухо. «Я отправил ее к отцу. Она ждет от меня ребенка и, думаю, к концу зимы подарит мне наследника или наследницу. Я не знаю». «Ты бросил беременную женщину одну?» Я не сдержала возмущения. От этого княжич только улыбнулся. «Я должен был это сделать», — ответил он. «Не могу рассказать тебе всего, но это пока. Когда наступит время, я все объясню». «Надеюсь, ты собираешься вернуться к ней?» — спокойно спросила. Жилан пристально посмотрел на меня и ничего не ответил. «Расскажи мне лучше, как ты тут жила без меня?» — поинтересовался он и снова сел на лавку напротив, вглядываясь в каждую черточку на моем лице. Это меня смущало, заставляя щеки запламенеть. «Я смотрю, вы с Хариком стали близки?» Я улыбнулась и также промолчала, как минуту назад это сделал он сам. «Метелица», — неожиданно резко заговорил княжич, — «скажи мне только одно. Если ты все еще любишь меня, если простила и хочешь, чтобы мы были вместе, я останусь с тобой. Я не вернусь к Милаве». Его темные глаза остановились на моих губах. Жилан подался вперед, потянулся ко мне. «Только одно твое слово, я забуду о своем доме, который оставила, о жене, которую не люблю. Ты все еще живешь в моем сердце. Ты одна». Я молча смотрела на княжича, а сама думала о том, что, скажи он мне эти слова еще несколько месяцев назад, я бы, наверное, прыгала от счастья, а сейчас меня это мало затронуло. Нет, конечно, мне было приятно, но ничего больше. Я его уже не любила, искренне жалела бедную княжну. Княжич тем временем посмотрел куда-то за мою спину. Я повернула голову и увидела Харика. Северянин стоял и смотрел на нас. Его глаза только что молнии не метали. Кажется, он слышал последние слова Жилана, подумалось от чего-то мне. «Бёдвор не зайдет? — спросила я спокойно. «Нет», — сквозь зубы произнес он. «Он уже ушел. Ему надо возвращаться в Стонхельм. Завтра на рассвете они и с Вальгардом уходят в море». «Жаль, что мы с ним не попрощались», — искренне сказала я. «Ничего, он поймет. Харик едва сдерживал свои эмоции. То, что я видела, мне нравилось. Он определенно ревновал меня к Жилану. Впрочем, и княжич заметил странное поведение бывшего наемника, но ничего не сказал по этому поводу. «Как там дед Баташ?» — спросила я. «Когда я уходил с ним, все было в порядке», — ответил Жилан. Харик прошел в дом, встал у окна спиной ко мне и в полуоборот к своему бывшему другу. Его интересовали совсем другие вопросы. «Вы нашли ее?» — спросил он. «Кого ее?» «Хейт», — назвал Харик. Я заметила, что взгляд Желана потемнел. Он словно хотел отвести глаза, пряча за ними свои эмоции. «Да», — произнес княжич, — «это была моя мать». Я вздрогнула, а Харик только кивнул мне, мол, я так и знал. «Я не хотел об этом говорить и не сказал бы, если бы ты не спросил», — проговорил Желан. «Не буду лгать и расскажу вам обоим все как есть. Эта мать заставила меня жениться на Милаве». «Спросите, как, я отвечу. Она была очень старой хейт и занималась, помимо всего, колдовством и зельями. Не знаю, что она дала мне выпить, но исход вы все знаете. Вот так я оказался женат на женщине, которую не люблю». Тут он покосился на меня, а я даже не покраснела, подумав о чем угодно, кроме взгляда княжича, говорившего так много и без всяких слов. Он хотел вернуть меня, да не выйдет. Поздно. «А что привело тебя на север?» Харик развернулся спиной к окну и переплел руки на груди. Он старательно не смотрел на меня, слушая молодого князя. «А вот об этом я бы хотел вам рассказать подробнее». Желан одним залпом допил травяной отвар и начал свой рассказ. Асвейк провожала мужа, стоя рядом с Трюгви на причале и глядя на то, как два больших корабля становятся все меньше и меньше, тая у горизонта. Свежий ветер сбросил с головы женщины платок, и она едва успела подхватить его, пока очередной порыв не унес его в море. Трюгви поспешил обратно на тропу, потерянную среди скал. Его мать пошла следом, неторопливая и плавная, как хищная птица в полете. Хозяйка Стонхельма думала о том, что уже на днях отправит Трюгви к Харику. Надо было сделать все как можно быстрее. Возможно, Вальгард не будет долго плавать у чужих берегов. Скоро наступит зима, и море станет опасным и непроходимым. К этому времени ее муж должен вернуться, а Харик — сгнить в земле. И уж она постарается, чтобы никто не стал искать бастарда и его девку. Все решат, что Харик снова сорвался с места и ушел, как уже сделал однажды, и все станет по-прежнему. Трюгви остановился и обернулся назад, глядя на мать. Она была так задумчива, что он не посмел спросить ее о том, какие мысли сейчас тревожат ее сердце. Но Асвейк, поравнявшись с сыном, заговорила сама. «Через несколько дней состоится праздник приветствия осени», — сказала королева. «Разве это не повод проведать брата и попробовать стать ему другом? Скажешь, что не поддерживаешь мое мнение, и подаришь им в знак примирения те дары, что я тебе дам. Харик не посмеет отказаться в такой праздник от традиционных подарков. Он знает законы. Только проследи, чтобы его девка тоже попробовала их». Асвейк сурово посмотрела на сына, так как не глядела еще никогда в жизни. «Ты должен сделать все, чтобы они попробовали твои дары. Из кожи вон вылезь, но сделай так, чтобы в твои дружественные намерения поверили и тебя пустили в дом. Ты меня понял?» Трюгви не надо было дважды повторять. Он лишь коротко ответил «да», и его матери хватило этого согласия. Асвейк хотела бы сделать все сама, но она была уверена, что уж ей Харик точно не поверит. А Трюгви он помнил младенцем и вряд ли испытывал ненависть к младшему брату. Бастард Вальгарда еще в отрочестве показал себя как человек с добрым сердцем, такой же, как и его рабыня-мать, подумала хозяйка Стонхельма. И так же, как и она, ее сын поплатится за свою доброту. Когда Вальгард вернется, дома его будет ждать печальная новость. Но Асвейк отчего-то была уверена, что долго вождь печалиться не будет. Он не мог любить своего старшего сына. Да, увидев его теперь, король решил, что за подобным человеком его дружина пойдет в бой. Харик так был похож на него, и это еще больше убеждало Вальгарда изменить свое решение и все же признать сына. Нет, конечно, он прямо не говорил о своем решении жене, но она и без его слов все прекрасно понимала. Да еще этот проклятый Бёдвар настраивал вождя на принятие подобного решения. Со смертью Харика решались все проблемы Асвейка и ее сына, законного наследника своего отца. Женщина посмотрела на Трюгви, идущего рядом. «Вот он, истинный наследник своего отца», — подумала она. «Ребенок достойный стать заменой Вальгарду. Его время еще придет, и отец все же поймет, что Трюгви достоин». А пока в силах Асвейк было помочь мужу сделать правильный выбор. Милава открыла глаза. Она чувствовала себя легкой и невесомой. Тело не повиновалось и было слишком слабым. Княжне едва удалось повернуть голову в сторону. Увидев спящую на стуле старую повитуху, устало уронившую голову на грудь, Милава внезапно вспомнила произошедшее и зашептала горячо и горько. «Мой малыш, мой ребенок!» Повитуха проснулась и сонно встряхнула головой. Светлые глаза уставились на княжну, и старуха поспешно встала. С улыбкой подошла к молодой женщине, испуганно щупавшей свой живот. Глаза Милавы были похожи на полные озера, грозившие вот-вот выплеснуть свои воды. «Не плачь!» — сказала повитуха. Ее широкая ладонь легла на высокий девичий лоб. «Жив твой ребенок! Успела я! Сын у тебя!» Милава облегченно выдохнула. «Только теперь не нервничай, иначе второй раз я не смогу тебе помочь. Думай о ребенке. Рано родила, недоношенного, у тебя слабая утроба». Повитуха убрала руку, посмотрела на женщину строго и повторила. «Думай о ребенке. Сейчас он главное для тебя. А вернется его отец или нет, это уже дело второе. Я не буду тебя пугать, но скажу прямо. Если ты потеряешь этого малыша, то есть опасность, что деток у тебя больше может и не быть. Так что реши правильно, что сейчас тебе дороже». Милава закусила губу. Образ Желана вспыхнул в ее памяти и тут же погас. Она сама затолкала его в глубину своего сознания, как не тяжело ей было это сделать. «Мужчины приходят и уходят», — проговорила старуха. «А дети остаются с нами. Такая уж у нас бабья судьба». Княжна кивнула, соглашаясь. Она сказала себе, что не может потерять еще и ребенка. Мысль о том, что муж вернется за ней, казалась такой далекой и расплывчатой. Милава уже не была уверена в этом, так как раньше. Ее любовь пошатнулась совсем немного, но все же изменилась. Повитуха оказалась права, лить слезы напрасно, только губить себя. Желан не оценит этого. Она должна встретить его красивой и сильной, с сыном на руках. Только тогда в ее жизни сможет навсегда вернуться счастье.